Глава 13. Дорога до лечебницы Когану заняла почти час. За это время Авраам Давидович позвонил мне еще 3 раза. Я пытался выяснить, что именно случилось, но тот твердил, что его поразил кровавый лотос. Я не знал, что такое этот кровавый лотос. Может, так называется болезнь, а может, очередное растение из Анобласти. Уточнять у Когана не стал. Станет ясно, когда доберусь. О том, что я приеду, лекари были оповещены, поэтому, как только забежал в главную лечебницу Коганов, который был, когда лечил покусанных моноволком людей, то меня встретили и шустро проводили на 3-й этаж, даже не задавая вопросов. Там находились явно платные палаты аристократов и просто богатых людей. Слишком роскошная обстановка для обычных палат. Именно там и находился патриарх рода Коганов. Старик лежал на широкой кровати, к нему были присоединены различные приборы. На груди и лбу лежали артефакты. Он был накрыт белой простыней до самого подбородка, и цвет его лица не отличался от этой самой простыни. «Что случилось с Давидом Елизаровичем?» — спросил я у лекаря, который меня встретил и провожал. «У него кровавый лотос!» — печально проговорил он и тяжело вздохнул, глядя на своего шефа. «Вы можете мне объяснить, что за лотос такой?» Я уже начал раздражаться. «А?» — он покосился на меня, а затем осознал, что я не лекарь и не в теме, и быстро заговорил. «Так называется состояние, в которое впадает лекарь, когда излишне расходует энергию. Давид Елизарович пытался спасти паренька, которого привезли сегодня утром, но, похоже, переоценил себя, вот и он развел руками. Как проявляется эта болезнь? Его источник перестает восполняться, а тело разрушается. Сами посмотрите». Он откинул простыню, и я тяжело вздохнул. Все тело пожилого лекаря покрывали темно-красные пятна, похожие на лепестки лотоса. Некоторые из них кровоточили. Я втянул носом и понял, что кроме пятен на коже, есть внутренние кровотечения, и их довольно много. Теперь понятно, что за темно-коричневая жидкость вливалась в его вену по трубке. И почему Коган такой бледный? «Этот кровавый лотос поражает только лекарей», — уточнил я. «Да, и это не болезнь, а просто состояние сильного истощения, когда лекарь отдает на лечение не только ману из источника, но и жизненные силы. Больше никто из магов не может отдавать свою ману другому человеку. На это способны лишь лекари». «Все ясно», — кивнул я, опустился на стул у кровати Когана и задумался. «Но не умею я восстанавливать источники. И искусственно пополнять их тоже. Могу залечить раны, убрать воспаление, заживить кости, но в остальном редко обращались ко мне за лечением. Могу приготовить сильное зелье исцеления. Оно, конечно же, залечит все кровавые лепестки, но не больше». «Авраам Давидович сказал, что кровавый лотос не лечится. Всегда приводит к смерти. Верно ли он переборщил с паникой?» — уточнил я у лекаря. «К сожалению, это правда. Чаще всего умирают молодые лекари, которые самоотверженно спасают пациентов и совсем не заботятся о себе. Но Давид Елизарович...» — он развел руками. «Я не понимаю, почему так произошло. Тут прямо на моих глазах раскрылся еще один кровавый лотос. И лекарь, охая, начал бинтовать рану на бедре больного. Я наклонился к ране и снова глубоко втянул носом. Состояние Когана ухудшалось. Похоже, артефакты лекаря не могут справиться с этой напастью. Значит, придется напрячься мне и изобрести средства от того, с чем я еще не сталкивался. Я закрыл глаза и окунулся в свое сознание. Для меня это была целая вселенная, состоящая из миллионов различных эфиров и их взаимосвязей. В палату зашли еще несколько человек и о чем-то говорили, но я их не слушал. Все мое внимание было направлено на разработку нового зелья. Я соединял друг за другом различные эфиры, усиливал или уменьшал некоторые свойства. Если ничего не получалось, я отметал эту идею в сторону и принимался за следующую. Время шло, люди заходили и выходили, мне что-то говорили, даже дотрагивались до плеча, пытаясь привлечь мое внимание, но я будто отлетел от своего тела и ни на что не реагировал. Я не знаю, сколько времени просидел без движения, но когда вынырнул из пучины своего сознания, то увидел, что на улице стемнело, и очередной лотос появился на щеке Когана. Вокруг его кровати стояли несколько человек в белых халатах, 2 женщины тихонько плакали в углу. Встал, размял затекшие конечности и решительно двинулся к выходу. «Господин Филатов, вы куда?» Вслед за мной побежал лекарь, который встречал на входе. «Я знаю, что нужно делать, но у меня нет нужных ингредиентов. Мы можем предоставить вам все необходимое. Я был в вашей клинической лаборатории. Боюсь, у вас нет и половины того, что мне нужно». Я выбежал на улицу и посмотрел на часы. 10 вечера. Странно, за это время никто мне ни разу не позвонил. Я хотел вытащить телефон из кармана, но там его не оказалось. Все ясно, забыл в машине. Я забрался в седан, взял телефон и увидел 10 пропущенных звонков. 7 из них были от Авраама Давидовича. 2 от Лиды и 1 от Лены. Первым делом позвонил Лиде и предупредил, что я в лечебнице Когана. «Что с тобой случилось?» В ее голосе звучало неподдельное волнение. «Со мной все хорошо. Авраам Давидович попросил о помощи». «Хорошо», — с облегчением выдохнула она. «А когда вернешься?» «Пока не знаю, тяжелый случай. Ложись, не жди меня». «Удачи, сынок. Не задерживайся». Я только успел отключить звонок, как телефон зазвонил в моих руках. «Алло, алло, Саша! Вы не отвечали. Что таки с моим отцом? Он обречен?» — прокричал в трубку Авраам Давидович. «Пока ничего не могу сказать. Есть одна задумка». Я завел машину и вырулил с парковки на оживленную дорогу. «Я еду. Скоро буду в Москве. Если нужна моя помощь, деньги или что-то еще, отдам все, что есть, во имя спасения моего любимого отца. Ведь только скажите, что нужно делать». «Успокойтесь и перестаньте мне названивать. Отвлекайте», — строго сказал я и с трудом влился в плотный поток машин. «Понял. Я таки больше не помешаю вам. Делайте что угодно, но спасите его. О деньгах не волнуйтесь, мы расплатимся, сколько бы вы ни попросили», — заверил он и сбросил звонок. В моей лаборатории тоже не хватало нужных ингредиентов, поэтому я поехал на Лавровый базар. Однако еще издали, когда вывеска показалась вдали, понял, что приехал зря. На рынке было темно. Судя по табличке, висящей рядом с воротами, Лавровый базар закрывался в 9 часов вечера. Горгоново безумие, откуда же мне взять нужные эфиры? Я уже хотел ехать домой и собрать хотя бы то, что есть, но тут вспомнил про Щавелева и набрал его номер. «Александр, должно быть, случилось что-то чрезвычайное, если вы звоните в такое время», — послышался напряженный голос профессора. «Так и есть, Олег Николаевич, мне нужна ваша помощь». «Прямо сейчас или до утра подождет?» — уточнил он. «Не подождет, дело очень срочное. Мы можем зайти в академию?» «Ну, думаю, что сможем. Охрана меня точно пропустит. А зачем вам?» «Мне нужны ингредиенты для одного сложного средства. Дело жизни и смерти», — с нажимом сказал я. «Хорошо, я вас понял. Встречаемся у парадного входа в ММА. Я уже еду туда. Может, вас забрать?» «Нет, не надо. Я живу в нашем академическом городке, поэтому дойду сам». Через 15 минут я оставил машину прямо на первом ряду парковки и побежал вверх по лестнице, к ожидающему меня Щавелеву. Как оказалось, он уже обо всем договорился, поэтому нас без вопросов пропустили и разрешили взять нужные ключи. Академия была пуста и утопала во тьме. Наши шаги гулко раздавались в тишине, и на мгновение мне показалось, что я снова валериан и вернулся после длительного путешествия в свою башню. Даже сердце защемило от ностальгии. Интересно, здесь я смогу найти себе уединенное место, где меня никто не будет беспокоить? Вряд ли. Лида с ума сойдет от волнения, в отличие от моей родной матери, с которой мы могли не видеться годами. «Вы можете мне рассказать, к чему такая срочность?» — осторожно спросил Щавелев. «Человек умирает. Попытаюсь ему помочь». Я не хотел пока вдаваться в подробности. «Ясно. А куда мы идем?» «В лаборатории, а потом в оранжереи». «Вы уже знаете, что вам нужно?» «Конечно, иначе меня бы здесь не было». Профессор больше не задавал вопросов, а лишь внимательно наблюдал за мной. Я уже побывал в 2 лабораториях из 3 и знал, что и где находится. Поэтому сначала заглянул в первую и взял 2 склянки. В одной из них настойка была на самом дне. Но и этого мне вполне хватит. Если нужно будет, просто усилю эфир своей магией. Затем я открыл дверь 2 лаборатории и принюхался. Ага, здесь тоже есть то, что мне нужно — сушеные лягушки. В 3-й лаборатории я взял пучок сухого монороса, использовавшегося для защиты от комаров и мошек. На самом деле его свойства были гораздо шире, но никто о них не знал. Теперь в оранжерею. а запер лабораторию и двинулся к лестнице. Чавелев поспешил следом. Мне нужна была та оранжерея, в которой проходил экзамен. Именно там я унюхал то, что мне сейчас пригодится. Я не стал включать свет и в полутьме поспешил туда, где росло нужное растение. «Будьте осторожны! Не заходите за красную сетку!» — крикнул мне вслед Чавелев. Ага, так я и послушался. Именно за красной сеткой находилось то, что мне нужно. Отодвинув край сетки, я просунул руку в пышно растущий куст, сорвал несколько ягод и засунул их в карман. Сделал это быстро, пока профессор не засек. Наверняка будет возмущаться и читать лекции о безопасности. Согласен, другим это делать очень опасно, но не мне. Я любой яд могу вывести из своего организма за одно мгновение. «Большое спасибо за сопровождение. Извините, что побеспокоил столь поздний час», — сказал я и хотел уже вернуться к машине, но профессор схватил меня за руку. «Вы сейчас куда?» «В лечебницу Коганов, а что?» «Я с вами», — решительно заявил он. «Зачем?» «Я хочу увидеть, что вы создадите. Научный интерес». «Ну ладно, поехали», — пожал я плечами. Мы вернули ключи охране, сели в мой седан и поехали к лечебнице. Я мельком взглянул на телефон и увидел, что пришло несколько сообщений от Когана. Он обещал больше не звонить, но в сообщениях разговора не было. Я даже не стал их открывать. И так понятно, что он сильно переживает и хочет знать, что происходит. Как только мы приехали в лечебницу Когана, я не стал подниматься к больному, а сразу направился к лаборатории. Именно там в прошлый раз я делал зелья для работников зверинца. Профессор ни во что не вмешивался, а лишь неотрывно следил за всем, что я делаю. Я смешал все эфиры в высоком стеклянном сосуде и, прежде чем отправить в нее свою манну, втянул носом. Сделал это для того, чтобы убедиться, что ничего не забыл в попыхах. «Можно мне?» — осторожно спросил Чавелев. «Что?» — не понял я. «Понюхать. Ведь вы постоянно нюхаете. Вот и мне стало интересно, что же такого вы находите в этом? Запахи вам как-то помогают? Если хотите, можете понюхать. Но мне помогают не запахи, а эфиры». «Что вы имеете в виду под словом эфир?» — заинтересовался он и помахал над сосудом рукой, принюхиваясь. «Нет времени объяснять», — отмахнулся я и приложил руку к стеклу. Мана потекла по руке и заколола ладонь. Я осторожно друг за другом начал отделять нужные мне свойства, усиливая их. «Если у меня все получится, я буду горд собой». Разноцветные облачка перед мысленным взором соединялись друг с другом, образуя новые оттенки. На самом деле это менялись свойства. Работа была кропотливая и требовала большой сосредоточенности. И Чавелев это понимал. Поэтому молча стоял рядом и изумленно смотрел на то, как средство меняет цвет и закручивается в водоворот. Я с довольным видом улыбнулся и с облегчением выдохнул, когда вверх ринулся серебристый столб пара. Получилось именно то, что я задумал. Осталось только испытать зелье на патриархе. «Не знаю, что вы сделали, но это просто невероятно. Я с таким ни разу в жизни не сталкивался», — признался Чавелев. «Вы правы. Никто так не может. По крайней мере, в этом мире». Еле слышно ответил я и уже хотел перелить зелье в пробирку, как вдруг дверь лаборатории открылась, и влетел Авраам Давидович. «Господин Саша! Мне подсказали, что вы здесь. Я еще не был у отца, сразу сюда. Ну как получилось?» Запыхавшийся лекарь поспешил к нам, но вдруг споткнулся о мусорное ведро, которое забывчивая санитарка оставила посреди пола, и полетел прямо на стол, на котором стоял стеклянный сосуд. Мы с профессором замерли, наблюдая за тем, как Коган со всего размаха ударился о тяжелый стол. От сильного удара стол резко наклонился, и сосуд полетел на пол. Не успев ничего осознать, я машинально ринулся за ним и поймал емкость у самого пола. Часть средства выплеснулась, намочив мне штанину. Но все же я успел спасти немного зелья. «Кислота вас раствори, Коган!» — вырвалось у меня. «Ай, простите! Я таки сам не понял, как так получилось!» Извиняющимся тоном сказал он, развел руками и встревоженно уточнил. «Надеюсь, этого хватит, чтобы спасти моего папу!» «Хватит!» Я аккуратно перелил оставшиеся в две пробирки и двинулся к выходу. Лекарь и профессор двинулись следом. Когда проходил к лестнице, мельком взглянул на большие часы, висящие в холле. Час ночи. Время пролетело незаметно. Надеюсь, еще не слишком поздно, и мне удастся спасти старшего Когана. Я решительно зашел в палату и подошел к кровати Давида Елизаровича. Ему стало еще хуже. И выглядел он так, будто сражался с медведем. Или с белоснежной лисицей из лесов Парлоры. Лекарей вокруг его кровати стало больше. 12 человек в скорбном молчании пытались хоть как-то облегчить страдания Когана, подпитывая его своей манной и обкладывая со всех сторон различными артефактами. Сам же Давид Елизарович ни на что не реагировал. Его ввели в глубокий сон, чтобы он не чувствовал боли. «Отец! О, боги, отец!» Авраам Давидович рухнул у кровати и, схватив старшего Когана за руку, начал рыдать. «Успокойтесь, или я попрошу вас вывести отсюда», — строго сказал я и, подготовив одну из пробирок, вплотную подошел к кровати больного. «Вы мне мешаете сосредоточиться на лечении». «Я успокоился. Все, больше ни звука от меня не услышите», — быстро заверил Коган, вытер слезы, но как только взглянул на отца, снова тихонько заскулил. «Я его понимал. Пожилого лекаря было жалко даже мне. Я попросил одного из присутствующих приподнять больному голову. И сам открыл его рот и начал буквально по паре капель поить зельем. Лекари плотным кольцом обступили нас и следили за каждым моим движением. У меня не было времени на ошибку. Я знал, что он может умереть с минуты на минуту. Кровавый лотос почти полностью покрыл его тело изнутри и снаружи. «А теперь что?» — всхлипнув, спросил Коган, когда я напоил Давида Елизаровича средством. «Остается только ждать. Если я все правильно соотнес и приготовил, то силы должны восполниться для самостоятельного поддержания жизни, а все раны должны зажить». «Вы в этом уверены?» — с надеждой спросил он. «Нет, с этой напастью я встретился первый раз в своей жизни. Обычно боролся с паразитами, с микробами, с болезнями, а здесь...» Я не мог подобрать слова. «Кажется, будто само тело разрушает себя». «Так и есть», — подтвердил один из лекарей, пожилой мужчина с густой черной бородой и лысой макушкой. «Начался процесс саморазрушения. Мой бедный отец!» Не сдержавшись, Авраам Давидович снова залился слезами, а я в напряжении уставился на больного. Зелье уже должно действовать, но все было по-прежнему. Неприятный холодок побежал по спине. Похоже, это провал.